Часть пятая. Контратака. Дневник. Прошел день. Как и боялся, организация совета затянулась. Причем в этом была виновата наша страна. Я звонил Кириллу каждые 3 часа, но ответ всегда был один и тот же. Идут переговоры с представителями других стран. Наконец я отловил Сергея и выудил из него кое-какую информацию. Оказывается, Боб действительно связывался с иностранными представителями Астрала 2. Да, все понимали необходимость встречи, но никак не могли договориться, кто же будет представлять организацию. Верх идиотизма. Серьезные мужики спорили, как дети. Кому из них первым идти на совет и скольких человек с собой брать? Когда я составлял отчет о беседе со странником, Кирилл все же заставил меня написать отчет, то упомянул, что вытянул в астрал максимум 6, не больше. Почему 6, я и сам не знал. Я не мог пока представить, как 2-то провести за раз, но решил, что где 2, там и 6. Как я понял, наибольшие споры вызвало именно количество участников. Кирилл несколько раз осведомлялся у меня, смогу ли я привести в астрал большее количество людей. Я отвечал, что нет. Я и в числе 6 сильно сомневался. В общем, шли переговоры. Первый день я терпел, пока сидел в интернете и следил за новостями, касающихся астрала. Их, к счастью, было немного. Альвенцы притихли, видимо, не знаю, чего еще от меня ожидать. С другой стороны, мне это не нравилось. Альвенцы могли готовить грандиозную пакость. На следующий день Кирилл снова позвонил мне и осведомился, не утяну ли я с собой 10 человек. Он очень просил, чтобы был именно 10, тогда, мол, Совет Земли соберется хоть завтра. Признаться, я задумался. Но мне был необходим Совет Миллиона. Поэтому я сказал координатору, что перезвоню. Положив трубку и удобно устроившись на раскладушке, я выбрался в астрал. Все равно надо было поддерживать связь со странником, вот заодно и совета спрошу. Миллиона я нашел сразу. Он обрадовался моему визиту и спросил, как дела. В ответ я кратко описал сложившуюся ситуацию и попросил совета. Миллион сказал, что все зависит от меня. Какой черт от меня, когда я даже не представляю, как это делать. Я прямо так и сказал ему, добавив пару крепких выражений. Тогда Миллион послал мне сложный мысленный образ, который объяснил мне, что и как делать. Идея была довольно проста, как я до этого сам не додумался. Ума не приложу. Поняв, наконец, в чем фишка, я прикинул свои силы. 10 человек я мог провести, но при этом довольно сильно напрягшись. К тому же, их еще следовало поддерживать в астрале. Сфера, где планировалась встреча, будет находиться за барьером, в реальности Альвиона. Прикинув, что да как, я решил остановиться на 8. К тому же, Миллион обещал помочь. На том мы и расстались. Странник вернулся к своему загадочному проекту, а я на минутку задержался в астрале. Я почувствовал, что кто-то коснулся моего сознания и исчез. Это можно было сравнить с тем, что паутинка касается лица. Невесомо, едва заметно. Но тем не менее, совершенно реально. Признаться, я сильно испугался. Это мог быть кто угодно, например, альвеонцы. Собрав все свои силы, я прошерстил ближайший астрал и так и нашел эту паутинку контакта. Цепившись с нее словно клещ, я скользнул по линии контакта, приготовившись к битве с альвеонским шпионом. Я не собирался оставлять свидетелей своей встречи со странником. Но на этом конце паутинки меня ждал сюрприз. Никакого сопротивления я не встретил. Напротив, со мной легко пошли на контакт. И я провалился в чью-то личную сферу. Я очутился на небольшом каменном мосту, нависшем над узкой речкой, в гранитных берегах. Вокруг меня был город, обычный земной город. Замиранием сердца я вдруг понял, что это был Питер. Я стоял на мосту посреди копии какой-то питерской улицы и с удивлением рассматривал резные перила. «Привет», — донеслось из-за спины. «Как дела?» Поворачиваясь, я догадался, кого увижу. Я знал только одного мага в Питере. Это был он. «Привет, Евгений», — сказал я, рассматривая своего собеседника. Он ничуть не изменился и присутствовал с Верой в своем реальном образе. Все такой же тощий и взъерошенный. Он сидел на перилах моста и спокойно смотрел на меня. На нем были потрепанные джинсы и довольно потрепанный джемпер. Господи, как он сюда попал? Откуда у него доступ в астрал? Я лихорадочно стал обшаривать всю сферу, ища... куда тянется ниточка контакта. Нащупал я ее быстро, но она была неправильной. Она вела вглубь астрала, в какую-то реальность, но не на Землю. Этого просто не могло быть. Питерский маг с добродушной улыбкой наблюдал за моими попытками отыскать его в реальные расположения. Наконец, видимо, сжалившись надо мной, он сказал: «Брось, все равно не найдешь. Я не на Земле. Пришлось убраться отсюда». «Ерунда», — ответил я. «Ты хочешь сказать, что физически переместился в другую реальность? Это невозможно». «Как 2 пальца об асфальт», — ухмыльнулся маг. «Конечно, если точно знать, где пальцы, а где асфальт». Он врал. Этого просто не могло быть. Через астрал нельзя передать реальные тела. Есть, конечно, кое-какие исключения для магических артефактов, например. Но чтобы перепрыгнуть в другую реальность, в своем теле, нет. Ладно, скрывается, и пусть. Меня больше волновал другой вопрос. Зачем ты за мной следил? Я сделал шаг вперед. Макс прыгнул с перил, улыбка сошла с его лица. Он стал серьезен. «Я хотел с тобой поговорить», — сказал он. «Ты хороший парень. Признаться, я немного следил за тобой. Ты почти повторяешь мой путь. Я хотел предостеречь тебя от некоторых ошибок». Евгений махнул рукой, и декорации сменились. Теперь мы находились в баре с деревянным столиком и низким потолком. Нас разделял стол, на котором стояла целая батарея кружек с пивом. «Угощайся», — сказал Мак и сел за стол. «Пиво мое. Оцени». Я сел и придвинул к себе кружку. «Что происходит? Что ему надо?» Я решил выслушать Евгения и побеседовать с ним. «Он сильный маг. Возможно, мне удастся заручиться его помощью. В конце концов, он же землянин». «Послушай», — сказал он, глотнув пиво. «Помнишь, на земле я обошелся с тобой довольно грубо. Прости. Тогда у меня был тяжелый период. Не хотелось ни с кем разговаривать. Я думал, что ты один из тех, из Астрала 2». «Я и есть из Астрала 2». Евгений отрицательно покачал головой. «Я навел кое-какие справки. Проследил за тобой. Ты одиночка. Герой». «С Астралом 2 тебе мало что связывает». «Ты действительно следил за мной?» – удивился я. «Ты хоть знаешь, что происходит на Земле?» «Знаю», – кивнул маг. «Не все, конечно. Но в общих чертах». «Да какого черта ты сбежал?» – вспылил я. «Нам необходима помощь. Ситуация критическая. Она всегда критическая». Перебил меня маг. «Сколько себя помню. Только все в разное время это понимают». «Ты поможешь нам?» – напрямую спросил я. «Нет, но я хочу помочь тебе». «Да плевать на меня! Почему ты не хочешь помочь?» Я отошел от дел. Марк поставил кружку на стол и сложил руки на грудь. «Послушай, что я скажу. Не перебивай, ладно? Просто послушай. Я работал с Астралом 2 раньше, когда он назывался по-другому. Я устал быть их инструментом. Ты еще это поймешь. Не сейчас. Возможно, чуть позже. Это страшно быть инструментом. Ты делаешь то, что приказали, то, что надо, и думаешь, что иначе нельзя. Вокруг гибнут люди. Ты знаешь, что без этого никак. Но в определенный момент ты понимаешь, что надо что-то менять, что нужно что-то делать самому, потому что есть сила. Это очень опасный момент. Если пытаешься что-то изменить, то будь готов к тому, что кругом будет литься кровь, и ты будешь нести за это ответственность». Я слушал, потягивая пиво. Такие мысли посещали и меня. Надо же, мне казалось, что это только со мной, что это мое личное дело. Забавно узнать, что ты не один, и что до тебя были люди со схожими проблемами и мыслями. «Астрал – это власть», – продолжал Евгений. «И магическая сила – это тоже власть. А там, где власть, там и всегда рядом смерть и боль. И никто не в силах это изменить. Даже если ты даешь себе слово не пользоваться силой, то все равно находится тот, кто решит использовать тебя, и все начинается сначала. Зачем ты это мне говоришь?» – тихо спросил я. «К чему ты клонишь?» «Я хочу объяснить тебе, почему я отошел от дел. Я устал. И не хочу быть инструментом. Жизнь дается только раз. Ее надо прожить так, чтобы тебе было хорошо. Так, как хочется тебе, а не кому-либо другому, понимаешь? Неважно, кем тебя видят и представляют, кем хотят видеть. Главное то, как ты себя видишь сам. Не позволять другим делать из тебя кого-то. Надо быть собой. Живи сам и давай жить другим. Не лезь в другие дела и не пускай никого в свои. Нельзя так жить», – возразил я. «Это жизнь какого-нибудь камня, а не человека». «Ладно», – махнул рукой маг. «Наверное, тебе еще рано думать об этом. Ведь ты воображаешь, что ты в ответе за всех, так ведь? Что на тебе все держится, и только ты способен что-то изменить». «Ну, в какой-то мере это верно», – отозвался я, немного смутившись. «И в самом деле я так думал. Ведь я же единственный маг на Земле, разве не так?» «У тебя синдром героя», – сказал маг. «Каждый из нас видит себя главным героем пьесы по имени Жизнь. Это пройдет. Но только от тебя зависит, во что это обойдется тебе и окружающим. У тебя есть сила. Это накладывает обязательства. Ты еще поймешь, о чем я, когда столкнешься с выбором, что ценнее – чужая судьба или своя». «Сплошной туман», – ответил я. «Ничего не понимаю. Говори прямо». Евгений одним глотком осушил полкружки и поставил ее на стол. «Ладно», – сказал он, переведя дух. «Еще действительно рано. Ты еще не созрел. Ответь мне прямо», – спросил я. «Только без заумия. Почему ты не хочешь нам помочь? Ведь ты землянин». «Потому что никто не помогал мне», – отрезал маг. «Я хочу спокойной жизни. На моей совести десяток смертей, а может и сотни. причем я действовал из лучших побуждений, всегда. Я хотел сделать мир лучше. Многих посещает такое желание, но для сильного мага оно особенно опасно, потому что у него действительно есть силы, чтобы изменить мир. Он не просто хочет, он может. Помни об этом и опасайся такого желания. Что хорошо для одного, совершенно не обязательно хорошо для другого. «Не грузи», — отмахнулся я. «Может, ты просто трусишь?» Евгений рассмеялся, но не весело. «У меня жена, ребенок. Тихое, удобное место для жизни, где мне никто не мешает. Я счастлив. Зачем мне это ломать? Зачем рисковать? Если я вмешаюсь в дела магов, ничего хорошего из этого не выйдет. Страдаю я или другие, ведь я вынужден буду применить свою силу. На мне и так висит слишком много грехов. Не стоит добавлять к ним новые. У тебя пораженческие настроения. Так жить нельзя. Ладно». Маг поднялся из-за стола. «Мы слишком рано встретились. Ты поймешь. Потом. Когда пройдешь через это. Пока же имей в виду, что ты вскоре можешь вступить в конфликт с Астралом 2. У тебя есть сила. И они захотят использовать ее. Не становись инструментом. Впрочем, ты не станешь им. Но вспомни об этом разговоре, когда перед тобой станет выбор. Воевать в одиночку против всего мира. Или подчиниться. Помни, что в конфликте ты уцелеешь, но прольется кровь. Сколько ее будет, зависит только от тебя. Еще увидимся». С этими словами маг исчез. Секунды позже исчезла и сфера, созданная им, а я оставался висеть в пустоте астрала. Однако, вот эта встреча. И все-таки, чего он от меня хотел? Жаловался на судьбу? Хотел предупредить о чем-то? Навел туману, пустился в разглагольствование. Что ж мне теперь, ничего не делать? Уйти в отшельники, раз у меня есть сила? Нет уж, Евгений мне не помощник, это я уяснил, но сам я не собирался отказываться от своих планов. Если не я, то кто? Надо спасти Землю от нашествия альвеонцев. Надо открыть астрал, чтобы он был доступен всем. Вот настоящая цель, ради нее можно и нужно жить. На меня надеются, и я не могу подвести наших магов, особенно тех, кто никогда не слышал обо мне, но все еще видит во мне недоступный астрал. Может быть, когда-то я и пойму Евгения. Но это наверняка будет не скоро. Я быстро осмотрелся. Это была одна из единых реальностей. Да, далековато я забрался. Пора домой. Вернувшись с тела, я постарался выкинуть из головы разговор с питерским магом. И так забот хватает. Позвонил Кириллу и сообщил, что унесу 10. Он искренне обрадовался и сказал, что таким раскладом можно начинать уже завтра, потому что насчет 8 он уже договорился. Теперь мне оставалось только связаться с Мирионом и условиться о времени встречи. Дела продвигались.